«Дядюшка-наставник, кто это был?» В страхе спросил старика парень средних лет. «То был единственный монах уровня формирования души 5, в нашем государстве Чжао», ответил старик, усиленно что-то вспоминая. «Монах уровня формирования души, и он из Чжао?» переспросил ученик. «Угу, и вы все наверняка слышали его имя?» Старик пустился в полет, а следом за ним полетели и все остальные. «Ван Линь, его зовут Ван Линь, Ван Линь», это имя заставило всех затрепетать в страхе. Среди культиваторов государства Чжао, его имя олицетворяло свирепость и дикую, первородную ярость и мощь. Никто, конечно, не забыл о тех временах, когда кровь лилась рекой и шли жестокие битвы. Никто не забыл, что случилось с кланом Тен. В это время Ван Чжо пришел в себя, лежа на вершине какой-то горы. Он распахнул глаза в растерянности и посмотрел на фигуру в белой одежде, развивавшейся на сильном ветру. «Ван Линь», — горько произнес Ван Чжо. «Ван Чжо», — ответил ему Ван Линь, слегка улыбаясь. Ван Чжо продолжал глядеть на него. В этот момент воспоминания в его голове снова начали прокручиваться с бешеной скоростью. Он снова увидел, как его жена умирает в его объятиях. Ван Чжо тихо застонал. «Спасибо», — наконец сказал он. Линь лишь покачал головой. «Из нашей семьи остались лишь двое. Ты да я. К чему эти благодарности? В какой ты сейчас степени культивации? Неужели достиг трансформации души 6?» Немного поколебавшись, спросил Чжо. «Пока еще нет», — ответил Линь, смотря вдаль, а затем спросил. «Ван Чжо, скажи мне, что же все-таки случилось? Откуда вдруг взялись эти потомки бессмертных? Ты не знаешь?» – удивился Чжо. «Меня здесь не было последние 7 лет», – покачал головой Линь. Линь слушал все больше и больше, волнуясь, пока Чжо кратко пересказал основные события, случившиеся за последние годы. Государство 3-го уровня почти все стали вассалами потомков бессмертных. Больше проблемы были и у государств 4-го уровня. В общем, Чжу Цуи сопротивлялись изо всех сил, но потихоньку проигрывала. Секта Трупа Инь вышла на авансцену и начала активно помогать потомкам бессмертных. На их сторону переметнулись 5 государств 4-го уровня. Потомки уже контролируют около половины территории Чжу Цуи. Также, по слухам, потомки некогда внедрили 9 своих людей в государство не ниже 5-го уровня. Эти люди занимают там очень высокие позиции. Пока известно достоверно только 5 из них. Остальные 4 – загадка. Продолжал Чжо. Линь молчал. Он и подумать не мог, что за такой короткий срок изменится так много. Клан восстановления духа. Надо будет срочно туда слетать, посмотреть, как ситуация там. Чжо знает лишь одни слухи. Нельзя на них полагаться. О том, что происходит в клане, он и не подозревает. Ван Чжо помолчал некоторое время, а затем тихо спросил. «Ван Линь, ты не мог бы отправиться в государство Чжао, чтобы избавить его от опасности? У нашего клана Ван есть еще потомки. Последние годы я тайно заботился о них. Надеюсь, эта война обойдет стороной обычных людей. Но я слышал, что потомки бессмертных повсюду ищут ребенка, обладающего душой корня. Я боюсь, что этот ребенок может быть из нашего рода, и его могут схватить потомки. Однако я не был там несколько лет, и не знаю, он это или нет». В государстве Чжао шел дождь. По дороге бежала повозка. Такие обычно используют обычные люди для поездок за город. Повозкой управлял лысый здоровяк. Он громко кричал и махал плеткой, то и дело в страхе оглядываясь назад. Лошадь ржала от боли и старалась бежать быстрее. «Куда мы едем?» — донесся слабый детский голос из глубины повозки. «Я везу тебя в наше родовое жилище. Только там мы будем в безопасности», — ответили ему из повозки. «А вчера я учился вместе с 3-м сыном императора, и он сказал мне, что сейчас Чжао в опасности, что пришли какие-то люди и начали войну. Это правда?» — продолжал спрашивать ребенок, которого, кстати, звали Юй, драгоценный камень, и было ему лет 6-7. «Юйер, ты лучше иди отдохни, не стоит задавать так много вопросов», — ответил ему отец. Ребенок, употребляется как приставка к имени и значит, ты, в обращении родителей к детям, я, в обращении к родителям. На некоторое время в повозке воцарилась тишина, лишь возница покрикивал на лошадей, да барабанил дождь по деревянной крыше повозки, в которой было всего 3 человека, не считая возницы, отец, мать и ребенок. Одеты они были по-праздничному парадно. Ребенок был облачен в цветастый халат с вышитыми драконами. Ван Юй послушно замолчал и скоро заснул в объятиях матери. Отец глубоко вздохнул и горько произнес. «Вчера вечером я говорил с императором, и он сказал мне, что эти люди ищут Юера, якобы он настолько талантливый, что может стать бессмертным. Было бы хорошо, если бы прадед был с нами. Глава 411. Глава 411. Оставленное сокровище. Женщина сверкнула глазами и произнесла: «А прадед наш был тот еще чудак. Те несколько бессмертных, что были в нашей столице, всегда относились к нему очень почтительно. Жаль, что сейчас он не с нами. Ему сейчас так же тяжело, как и нам. Вторжение не обошло стороной и земли того клана, где он сейчас находится. Сейчас единственная наша надежда, наша родовая обитель, где мы сможем укрыться». Вздохнул мужчина и посмотрел на ребенка. В столице чужаки уже забрали троих детей. Сейчас неизвестно, живы они или нет. Ван Юй должен был стать четвертым, но тот мужчина обладал большой властью и большой отвагой, и ему удалось скрыться, забрав с собой мальчика. «Ван Е, а что же все-таки необычного есть в родовой обители?» «Тихо, чтобы не разбудить ребенка», — произнесла женщина. Мужчина ненадолго задумался, а затем покачал головой. «Я не знаю, какими волшебными свойствами обладает это место, но скажу лишь то, что наш предок некогда завещал, если наш род Ван попадет в смертельную опасность, мы сможем там укрыться и спастись. Кровь нашего рода поможет нам туда попасть». Женщина замерла в удивлении. Она никогда не слышала, чтобы ее супруг рассказывал о подобном раньше. Говоря, что еще до того, как мы переселились в столицу, в нашем роду был один бессмертный невероятной силы. Продолжил Ван Е, сверкая глазами, он был в бесконечное число раз сильнее нашего прадеда. И говорят, что в родовой обители он оставил какую-то свою вещь. В глазах женщины отразилось сомнение, кто-то был сильнее прадеда. «И этот человек еще жив?» — спросила она. Мужчина немного задумался и ответил: «Наш прадед может прожить минимум 200 лет, а значит, тот предок мог прожить значительно дольше. Скорее всего, он здравствует и по сей день». Глаза женщины вспыхнули светом надежды, и она поспешно проговорила: «Если бы этот предок помог нам, то Юйер точно был бы в безопасности». Мужчина покачал головой: «Но это ведь только слухи. Никто не скажет наверняка, были ли такой человек или нет». Он резко замолчал, и женщина поспешно спросила: «Что такое?» Он продолжил: «Согласно архивным записям нашего клана, более 200 лет назад в государстве Чжао существовал огромный клан, носивший название Тен, и ему подчинялись все, даже бессмертные. А если император из числа обычных людей видел кого-нибудь из клана Тен, он должен был отвесить земной поклон. И клан этот был заклятым противником нашего клана Ван». Речь мужчины гулким эхом отражалась от пустых углов повозки. Но в один день все члены клана Тен были убиты. И человек, уничтоживший Тен, был этим нашим предком. Повозка неслась с огромной скоростью и через 3 дня выехала к родовому поместью. Поместье было небольшое. 200 лет назад на месте него располагалась деревня, которую затем купил клан Ван и без особого плана застроил купленную землю деревянными постройками. Когда повозка остановилась, с нее первым спрыгнул изнеможенный долгой дорогой лысый здоровяк. «Ван Е, приехали!» — почтительно крикнул он. Следом из повозки выпрыгнул и Ван Е. Остановившись, он погрузился в воспоминания. «В детстве я прожил здесь с родителями целый год. С тех пор ничего не изменилось». Из повозки слезла женщина, а затем показался и Ван Юй, раскрывший от удивления глаза. «Следуйте за мной», — сказал ему Ван Е. Родовое поместье было практически безлюдным, в нем обитали лишь несколько престарелых служителей. Они как раз выходили, чтобы поприветствовать прибывших. Старики эти многие годы верой и правдой служили клану Ван. Юй с детской непосредственностью пошел вперед, в глубину поместья, таща мать за собой. В глубине сада находился ничем не примечательный дом, такой, как и у обычных людей. «Отец, это и есть наша родовая обитель?» — с любопытством спросил он. Тот кивнул и собирался что-то сказать, как вдруг в небе раздался оглушительный раскат грома и высоко в воздухе появилось 2 человека. Кожа их была густо исписана рунами и магическими символами. Один из них бросил взгляд, не предвещающий ничего хорошего, и мрачно произнес: «Мы тоже бегаем очень быстро». Ван Я изменился в лице, сделал шаг вперед, загораживая жену, и сказал: «Зачем вы нас преследуете, уважаемые? Мы ведь не имеем никакого отношения к бессмертным». Говоривший пришелец ничего не ответил, а лишь взмахнул правой рукой. Его цель была схватить и похитить этого ребенка. В этот момент стоявшие вокруг престарелые служители один за другим громко закричали, а затем лопнули, словно воздушные шары. Куски их тел разлетелись в разных направлениях, Во все стороны брызнула кровь. Холодный пот прошиб Ван Е, глаза его налились кровью. Он поспешно схватил жену и ребенка и побежал в дом. Он нажал на одну из табличек с именем умершего предка, и открылась потайная полка. Ван Е прокусил кончик своего языка, капнул кровью на полку и нарисовал пальцем магический символ. Символ этот каждый очередной глава рода, как только занимал свою позицию, намертво вдалбливал в свою голову, чтобы не забыть. В этот момент дом сотрясся от удара, в стене появилась дыра, и через нее вошел один из нападавших. Женщина закрыла собой ребенка, на лице ее отразилось отчаяние. В этот момент ярким светом вспыхнула тайная полка, и там появился драгоценный камень, медленно поднимающийся в воздух, пока вдруг не разразился потоком удивительной энергии, накрывшим все вокруг. Нападавший начал медленно отступать, на его лице было выражение изумления. Его товарищ, по-прежнему висевший в воздухе, ринулся ему на помощь. Самоцвет вспыхнул ярче прежнего, а нападавшие застонали от боли и быстро отступили. Сила, давившая на них, была такой мощной, что, пожалуй, даже заклинатель 4-го уровня вынужден был бы бесславно отступить. Нападавшие отступили уже за пределы поместья. Внезапно у того, кто заходил в дом, пошла горлом кровь, и он замертво упал на землю. Оставшийся же бросился на утек, но далеко убежать он не смог, лишь повторив судьбу своего товарища. Семья из 3 человек осталась в поместье в одиночестве. Выражение ужаса и удивления застыло на их лицах. «Слухи оказались верными», — произнес Ван Е. «Камень этот, оказавшийся нефритовой табличкой, оставил некогда Ван Линь, и мощь его была такой, что она могла с легкостью убить монаха уровня формирования души 5. В это время в государстве Чжао, на горе Хинюе, собрались все жители страны, которые шли по пути культивирования. Лица их изображали скорбь, а глаза смотрели вдаль. Все они смотрели на одного человека. Тело этого человека было большее, чем наполовину исписано руническими символами. Он заговорил хриплым голосом. «Ваша страна довольно необычна. Зачем вы все собрались здесь? Неужели вы думаете, что здесь есть какой-то магический артефакт, который может вернуться вас к жизни, если вас убьют?» Один седовласый старик слетел с вершины горы и, смотря на говорившего потомка бессмертных, крикнул: «А ты попробуй нас убить!» Тот в ответ засмеялся. Одна из рун на его теле засветилась, зашевелилась будто живая, и отделилась от него, превратившись в рунического дракона. «Интересно, я сначала ведь и не думал устраивать с вами, слабаками, битву. Так, мимо проходил. Но теперь мне захотелось посмотреть, почему вы такие дерзкие. Что придает вам смелости?» — сказал потомок. Он был заклинателем 6 уровня, и лишь монах поздней стадии формирования души 5 мог хоть что-то ему противопоставить. Он и не думал, что в государстве 3 уровня отыщется такой монах. Рунный дракон, громко взревев, молнией бросился на дерзкого старика. Все стоявшие монахи, затаив дыхание, смотрели за его полетом. Говорят, что 200 лет назад один монах уровня формирования души 5 оставил в горе деревянную скульптуру. Когда в государство спокойно, она мирно хранится, но когда стране грозит смертельная опасность, скульптура активируется во всей своей разрушительной мощи. Гора Хинюе затряслась, и на вершине ее появилась деревянная статуя. Появившись, она устремилась к рунному дракону. В глазах потомка бессмертных промелькнуло удивление, которое быстро сменилось на презрение, и он медленно проговорил: «Хаэм, монах уровня формирования души 5, действительно оставил магический артефакт. Однако это не проблема. Даже если бы он был здесь сам, я бы без особых проблем убил его. Сейчас же здесь всего лишь эта статуя, что уж тут говорить». Глава 412. Глава 412. Основатель рода. Хаэм, монах уровня Хуашин 5, действительно оставил магический артефакт. Однако это не проблема. Даже если бы он был здесь сам, я бы без особых проблем убил его. Сейчас же здесь всего лишь эта статуя, что уж тут говорить, — произнес потомок бессмертных. Говоря это, он двинул правую руку вперед. Мгновенно несколько рунных драконов зарычали и помчались навстречу деревянным фигуркам, издавая пронизывающий душу вой. Собравшиеся здесь монахи страны Чжао один за другим подняли головы и уставились на деревянную фигурку. В их глазах фигурка являлась величайшим сокровищем страны Чжао. Они вдруг увидели, что фигурка слегка качнулась и заискрилась ярким светом. Тут же от нее распространилась аура, которая преградила путь рунным драконам. Бам, бам. Послышалась череда взрывов, драконы будто были сметены ураганом, Руны поверх них тут же хаотично замерцали, наконец большинство рун стали прозрачными, а вслед за ними большая часть драконов исчезли. Оставшиеся рунные драконы сжались и сформировали кольцо. В глазах монахов тут же появилось восхищение. А во, эта вещь была довольно интересной. Какая жалость, что она так легко разрушилась. Взгляд человека из семьи потомков бессмертных вспыхнул. Он посмотрел на деревянную фигурку и без промедления взмахнул правой рукой перед собой. Мгновенно пустое пространство под его рукой начало сжиматься, являя перед собой руну, от которой распространилась сильная аура. Как только руна завертелась вокруг его тела, мужчина сделал шаг вперед. Деревянная фигурка снова засверкала, пульсация сил распространилась от нее и ударила по руне, крутившейся вокруг тела мужчины. Столкнувшись с руной, волна яростно затряслась и не в силах сопротивляться, в конце концов, рассеялась. Мужчина прыгнул и быстро достиг горы Хенг-Юэ. Он подлетел к деревянной фигурке и вскинул огромную руку в попытке схватить ее. В мгновение ока деревянная фигурка засияла лучами ослепительного света, который внезапно распространился по округе, однако презрение в глазах потомка бессмертных не исчезло. Он хмыкнул, и огромная рука обрушилась на фигурку. «Даже если бы твой хозяин был здесь сам, я бы все равно смог получить тебя». Мужчина схватил фигурку и начал ее рассматривать. Спустя некоторое время он улыбнулся и сказал: «Действительно сокровище, если в будущем будет возможность, я бы хотел взглянуть на младшего, который вырезал ее». Старейшины горы Хинюи молчали, все находящиеся здесь культиваторы также не могли проронить и слова, символ защиты в их сердцах был разрушен, страна Чжая умрет и, видимо, ничто не сможет этому помешать. Раз в этом разобрались, старик не будет давить, теперь вы перейдете во владение семьи потомков бессмертных, по сравнению со страной Сузака выживших будет больше, медленно произнес мужчина. В это время презрение в его глазах возросло еще сильнее. «Деревянная фигурка моя, тебе не разрешено забирать ее». Послышался глухой звук из пустоты, и внезапно в воздухе появились два человека. Потомок семьи бессмертных резко повернул голову и посмотрел назад. Он мгновенно пришел в ужас. С его культивацией вдруг оказалось, что он не смог почувствовать приближение этих двоих. Он сильно испугался. Двумя людьми, появившимися из пустоты, были Ван Линь и Ван Чжо. Как только они появились, предок страны Чжая и еще несколько культиваторов мгновенно узнали Ван Линя. «Основатель! Основатель!» Послышались отовсюду голоса восхищения, голоса были настолько громкими, что в мгновение стали единственными звуками, которые вообще можно было услышать. «Основатель!» Ван Линь слегка улыбнулся и кивнул. Крик голосов тут же поднялся еще раз. Лицо человека из семьи потомков бессмертных сильно исказилось. Презрение в его глазах мгновенно улетучилось, оставляя за собой глубокий страх. «Старейшина», он только открыл рот, чтобы продолжить, как был внезапно прерван Ван Линем. «Мою статуэтку, отдай ее». Хотя голос Линя был равнодушным, однако имел в себе неоспоримую силу. Мужчина помрачнел, как бы он ни пытался, он не мог точно определить уровень культивации человека перед собой. Сперва ему казалось, что он на последней стадии Юаньин 4, но присмотревшись, он неожиданно заметил внутри его тела странную силу. Из уст своего старшего в клане он слышал, что она появляется у людей, как символ стадии Инбянь 6. Недолго думая, он без промедления поднял правую руку и бросил деревянную фигурку Ван Линю. Как только Линь потянулся в фигурке, взгляд человека похолодел, и он тут же громко выкрикнул: «Руна, взрыв!» В одно мгновение над деревянной фигуркой засверкала большая руна, она испускала вокруг себя прозрачное свечение. Тут же послышался нарастающий гул, взрыв собирался достичь фигурки. Взгляд Линя оставался спокоен, правой рукой он накрыл статуэтку, и мгновенно невидимая сила, вырвавшись вперед, обволокла взрыв. Таким образом, запечатав его, она сдавила руну до сферы размером с кулак. Внутри сферы был виден только струящийся дым, порожденный взрывами руны. Лицо мужчины изменилось, он и подумать не мог, что его атака внезапно будет так легко обезврежена. «Инбянь!» — горько пробормотал он, затем развернулся и без промедления ринулся бежать. Он точно знал, что с его силой он, используя любые техники, не сможет справиться с культиватором стадии Инбянь 6. Если он попытается, то без сомнения умрет. Какое невезение! Основатель страны третьего ранга внезапно оказался старым монстром Инбянь, и ведь попался именно мне. У мужчины на душе было плохо, он уже хотел убежать, как вдруг мир перед ним потемнел, послышался быстрый режущий звук, и в пространстве перед ним, из которого он еле успел отступить назад, появилась огромная пропасть. Мужчину объял невероятный ужас, и он остановился. «Я разрешал тебе уходить?» Ван Линь бросил слабый взгляд в его сторону, потом правой рукой схватил деревянную фигурку, снова наложил на нее свой отпечаток сознания и отбросил от себя. Через секунду статуэтка утонула в недрах горы Хиньюи. «Старейшина, мы заключили соглашение. Страна Сузаку сдала нам все страны третьего ранга культивации в обмен на то, что мы отсрочим нападение на страны четвертого ранга. Вы хотите нарушить это соглашение?» — медленно сказал мужчина, его лицо было мрачным. Ван Линь поморщился и произнес: «Кто вам пообещал?» «Сузаку?» Мужчина был поражен, он посмотрел на Ван Линя и произнес: «Старейшина, раз ты находишься на стадии Инбянь, то, наверное, знаешь Цзянь Фэня. Он выступил представителем Сузаку и вместе с нашим молодым главой принял это соглашение». «Цзянь Фэнь?» Линь задумался, это имя он слышал два раза, первый был от Люмей, второй сейчас. «Вздор!» — холодно резюмировал Ван Линь. Потом он поднял правую руку, и светящаяся сфера с взрывающимися рунами мгновенно затряслась, внезапно она начала двигаться и, оставляя за собой иллюзорные тени, ринулась прямо на мужчину. Увидев подобное, лицо мужчины сильно изменилось, обеими руками он коснулся лба, немедленно там же появилась пылающая синим светом метка шести листьев. В то же мгновение сияние усилилось и полетело навстречу сфере. Баам! Мужчина отступил несколько шагов назад и выплюнул кровь, однако метка на его лбу не была повреждена, ее сияние только стало плотнее, но он не хотел продолжать такое столкновение, он быстро взмахнул правой рукой перед собой, тут же в его руке появилось несколько пурпурных деревяшек, и он указал ими перед собой, немедленно в пустоте перед ним появился разрыв, и он прыгнул в него. Эти пурпурные палки были ветками дерева сансары, с помощью секретных техник клан потомков бессмертных очистил его, и теперь, используя дерево сансары предка как маяк, они могли перемещаться по всей планете Сузаку. Взгляд Ван Линя оставался спокойным, он, не спеша, поднял руку, и из его рта донеслось: «Поглощай!» В точке, куда он указал, а это было место, где находился мужчина, на расстоянии тысячи километров вокруг стали быстро скапливаться массивные облака, сливаясь они, наконец, создали гигантский ореол. Этот ореол стремительно сжимался и в момент достиг размеров 3 метра. В то же время на лице мужчины отразился испуг, разлом перед ним пошел рябью и, потеряв эффективность, развалился на глазах. Ужасающая сила давления налетела на него со всех сторон и в мгновение ока сдавила его тело. Потеряв последнюю надежду, он отчаялся, небывалое чувство охватило все его сердце, в его глазах читалось ошеломление, своими руками он оставил странный отпечаток на своей груди. Мгновенно грудь разорвалась и выпустила на свет 10 кровавых пятен. Сильным поток хлынула кровь. Метка растения на его лбу вырвалась и свирепо поглотила всю кровь. Закончив поглощение, она быстро выросла и почти мгновенно покрыла весь окружающий его ореол. «Если ты убьешь меня, то это оставит на тебе метку, и старший моего клана придет убить тебя». Лицо человека из семьи потомков бессмертных было свирепо. Он яростно кричал, пока на его лбу взбухали синие вены. Хотя сила его метки растения была освобождена, но окружающему давлению он просто не мог сопротивляться. Непрекращающиеся трескающиеся звуки слышались от трехметрового ореола, он медленно сжимался и, наконец, достиг размера в метр. Корни растений расширялись, пытаясь задержать ореол, но под сопротивлением его силы они разрушались каждый раз. Лицо мужчины мгновенно стало бледным, а из его рта изрыгались один за другим сгустки крови. Ван Линь от начала и до конца оставался спокоен, затем засмеялся и произнес: «Ты из клана потомков бессмертных говоришь, что я скоро буду убит из-за этого, так?» Линь указал рукой перед собой, позади него тут же сформировались 5 пучков серой ци, со вспышкой они превратились в 5 пепельно-серых рун и замерцали. Когда недавно Ван Линь культивировал Юаньин 4, он почувствовал, что внутри его тела каким-то образом остались эти 5 сгустков серой ци, они скрывались в его теле в меридианах, но они не только не повреждали его тело, наоборот, они стабилизировали потоки ци в его теле. Мужчина уставился на формирование этой серой ци, его лицо было мрачным. Он понял, что это остатки ауры заклинателя шести листов, очевидно, что он был убит Ван Линем. Линь бросил быстрый взгляд на человека и схватил правой рукой воздух. Мгновенно ореол начал сжиматься быстрее. Мужчина хмыкнул несколько раз, Все 6 листов на его растении уже были отрезаны ореолом. Наконец, ореол стремительно сжался, а человек, находящийся под его давлением, превратился в сжатый комок плоти и крови. Тут же ореол исчез, а куски тела и кровь превратились в кровавый туман и рассеялись. Сейчас, для убийства этого человека, Ван Линю не понадобилось ни магическое оружие, ни много сил. В конце концов его доменный монах уровня Инбянь 6, слишком различаются, сейчас в его домене присутствовала сила бессмертных. Сейчас он уже был в полушаге от стадии Инбянь 6. Как только он добудет достаточно нефритов бессмертных, он сможет легко перейти на стадию Инбянь. Но количество нефритов у него слишком мало. Ван Линь посмотрел на место, где умер потомок бессмертных, и немного задумался. Сузаку неожиданно решил пойти на соглашение с семьей потомков бессмертных. Самое странное, что это был Цань Фэнь. Взгляд Линя вспыхнул. Глава 413. Богатство. Все культиваторы секты Небесного Дао пребывали в взволнованном состоянии, в глазах каждого можно было разглядеть почтение к Ван Линю. «Приветствуем основателя!» Послышался голос старика, а следом один за другим, с большим почтением в голосе, все культиваторы страны Чжао. Чудовищный гул поднялся в воздухе и распространился на большое расстояние. «Я не основатель», — произнес Ван Линь, покачав головой. Старик глубоко вздохнул и почтительно сказал: «Вы истинный основатель нашей страны Чжао. Если бы наш предок уровня Юаньин 4, появившийся 200 лет назад, не исчез, он бы тоже попросил вас задержаться». Линь слегка вздохнул и посмотрел на земли страны Чжао. Здесь он родился. В мгновение ока пролетело более 500 лет. Время от времени он вспоминал прошлое, и в эти моменты он чувствовал темноту в своем сердце. «Основатель, не беспокойтесь, отдохните в секте Небесного Дао. Позвольте младшему поколению выказать наше почтение». Глаза старика смотрели с восторженным благоговением, он казался фанатиком. Ван Линь немного задумался. В это время Ван Чжо, стоявший рядом, слегка вздохнул и сказал: «Ван Линь, не хочешь остаться на некоторое время в стране Чжао и взглянуть на потомков четвертого дяди?» Старик был поражен, он посмотрел на Ван Чжо несколько раз. По его мнению, Чжо был способным учеником секты Небесного Дао. Он думал, что знает его, но эти его слова были очень странными. Как будто, прямо на глазах он стал другим человеком. Хотя внешне он нисколько не изменился, но его взгляд принадлежал совершенно другому человеку и не имел никакого отношения к Ван Чжо, ученику его секты. Сейчас в его глазах появилось глубокое понимание, похожее на бескрайнее синее море. Чжо улыбнулся старику и передал несколько слов прямо ему в уши. Услышав их, старик внезапно затрясся, его взгляд, полный неверия, уставился на Ван Линя. Наконец, он все обдумал и понял, что слова Чжо не могут быть ложью, так что он отправил ему слова благодарности и, горько улыбнувшись, почтительно сказал: «Приветствую предка. Да, Чен Фэнь, в прошлом я лично принял тебя в секту Небесного Дао, тогда был еще 20-летним юношей. Года пролетели словно вспышка, а ситуация сильно изменилась», — сказал Чжо, слегка вздохнув. Чен Фэнь горько поклонился, он чувствовал себя, как будто в трансе. Ван Линь покинул секту Небесного Дао, после чего культиваторы страны Чжао один за другим тоже разошлись. Остались только главы нескольких сект. Для культиваторов секты Небесного Дао, Ван Линь находился всего лишь на стадии Цзидань 3, но со своим характером он дал всем культиваторам уровня Цзидань почувствовать в своем сердце след пути культивации, который мог бы помочь им бесконечно расти. Также он сделал и с несколькими культиваторами Юаньин 4, Ван Линь не поскупился и передал им свой опыт культивирования стадии Юаньин, так что теперь их неясная дорога к формированию души стала более понятной. Спустя 3 дня Ван Линь и Ван Чжо покинули секту Небесного Дао, но перед этим они установили ужасающую формацию на секту. Этот массив мог легко сопротивляться любому культиватору уровня Юаньин 4. Лишь культиватор на стадии Инбянь 6 мог бы с ним потягаться. Для страны третьего ранга это было что-то невообразимое, сравнимые с мощнейшей формацией горной защиты стран пятого ранга. Решив вопросы, касающиеся безопасности страны Чжао, Линь последовал за Чжо в столицу, взглянуть на потомков семьи Ван. В родовом доме он нашел нефриты семью из 3 человек, очарование увиденного напомнило ему о детстве Даню и Чжо Ру, а также заставило его тяжело вздохнуть. Ван Чжо записал на нефрит техники культивации святых. Линь же перед уходом наполнил нефритовый свиток со сферой души Цзи своим божественным сознанием. Чжо не стал возвращаться в секту Небесного Дао, он остался в семье Ван. 200 лет назад Ван Линь воспользовался способностью и поместил его внутрь тела беременной женщины. Даже в прошлой жизни чувств привязанности к семье Ван у него было намного больше, чем у Ван Линя. В этой новой жизни он приготовился защищать потомков семьи Ван. Так дела, связанные со страной Чжао, были завершены. Однако в сознании Линя все еще были волнующие мысли. Они были связаны с сектой Хэнк Юэ. Эта школа была первым шагом на пути его культивации святого. Перед уходом из страны Чжао он должен был кое-что найти в ней. Он расширил свою ауру на всю страну Чжао, покрыв ее полностью. В его сознании появился каждый холм, каждая пещера, каждая песчинка отразилась у него в мыслях. Тут же он пришел в движение и растворился в воздухе. Основываясь на своих воспоминаниях, он появился у Змейной горы, что находилось в стране Чжао. Со смешанными чувствами Линь осмотрелся вокруг. На этом месте была запечатывающая формация. Он махнул рукой, но не стал разбивать формацию, а вместо этого прошел сквозь нее, попав внутрь горы. Внутри гигантской горной пещеры, где появился Линь, все было покрыто слоем пыли. Это место уже давно было никто не посещал. Лишь в главном зале, на гигантской колонне из нефрита, по-прежнему оставались три слова, напоминая о скоротечности жизни. Секта Хэнк Юэ. Линь слегка вздохнул и подошел к колонне. Стерев пыль с надписи, он долго молча смотрел на нее. Спустя некоторое время он просканировал все свои ауры и вошел в одну из комнат, сломав ограничения на дверях. Перед ним предстали ряды полок, поверх которых лежали нефритовые свитки, испускающие слабое, едва видимое свечение. Поблизости, в углу, лежал скелет. Это был скелет взрослого человека, находившегося в позе для медитации. Так как снаружи не было следов взлома, а он сам не имел повреждений, то очевидно, что этот человек умер от истощения. Правой рукой скелет указывал на землю перед собой. Линь прошел вперед и, стерев пыль, увидел стройный ряд букв. Секта Хэнк Юэ, недостойная своих предков, покинула этот мир. Ван Линь отступил на несколько шагов и, почтительно поклонившись, произнес: «Ученик Ван Линь приветствует старшие поколения». Слегка вздохнув, он развернулся и подошел к нефритовым свиткам. Подобрав несколько, он прошелся по ним сознанием и, найдя нужный, углубился в чтение. Природный талант старика был просто ужасен, а культивации недостаточно. Я жил с единственной страстной мыслью о мече. Казалось, я живу только ради меча. Почему, в действительности я не знал, но всякий меч, к которому прикасалось мое сознание, спустя один вдох рассыпался в прах. Так происходило с любым мечом, без исключений. Никчемный человек, говорили об этом старике. Мне был недоступен контроль меча с помощью моей ци, как и недоступно сражение. Я был позором своего учителя. Спустя 80 лет пришла старость. И вот, внезапно, этот старик видит сон. Сон, в котором я был душой меча, сотрясающий с грохотом всю землю и небо. В нем я был хозяином меча. После того, как я проснулся, сон на мече эхом отразился в моей голове, и долгое время я не мог забыть его. Казалось, вот то, зачем всю жизнь гнался этот старик. Так что я забыл о культивации, перестал думать о прорыве на стадию Цзидань 3, и полностью переключился на способ очищения меча, которым смогу управлять. Эта мысль была очень важной для этого старика. Казалось, что старик очарован ею и уже не сможет вернуть себе контроль над своим разумом. Весь его ум заняла одна единственная идея: «Я обязательно создам этот меч, он будет такой же, как во сне». За 10 лет старик ни разу не преклонил коленей. Я работал, не покладая рук, ища по миру разные необычно крепкие камни. Я отлил бесчисленное количество мечей, успешно изготовив лишь несколько духовных мечей, но все равно не мог почувствовать то же ощущение из своего сна, так что собственноручно уничтожил все созданные мечи. В том году секту Хэнк Юэ постигло великое несчастье, она была атакована сильным врагом и была близка к полному истреблению. Старик всю жизнь провел в секте Хэнк Юэ, в ней же и умрет, но перед смертью его печь очищения сплавит последний раз. Времени было мало, и я бросил в нее необычный материал. Очень быстро он очистился внутри и сформировал большой меч. Глубоко внутри я чувствовал, что в этот раз все получится. Появившись, меч вызвал во мне давно утерянное моими руками чувство пылающего золота. Хотя меч и был измазан грязью, но он искрился золотым светом. Смотря на этот меч, воспоминания о сне снова пробудились внутри меня. Я будто потерял контроль над своим телом, схватил меч и в тот же момент вернулся в свой сон. Я снова стал душой меча. Из-за этого чувства я дал имя этому мечу – богатство. И хотя оно слегка вульгарно, но это именно то, что я о нем думаю. Держа его в руке, я абсолютно не ощущал своего разума. Казалось, сознание просто полностью испарилось, слившись с мечом. Очистив меч, я выступил против великого несчастья секты Хенг-Юэ. А после, я с улыбкой оставил этот мир, сохранив для будущих поколений свое секретное искусство в мече. Пусть ученик, предначертанный судьбой, позаботится об этом мече. Ван Линь положил обратно нефритовый свиток и закрыл глаза. Он был поражен. Причина, из-за которой он прибыл сюда, желание увидеть Хенг-Юэ из прошлого, но найти информацию о создании меча он тоже хотел. Душа меча богатства из прошлой жизни и душа меча бессмертного была, видимо, одной и той же. Возможно даже, что в том старшем тоже была частичка души меча, которая в прошлом была душой меча бессмертного. Но в прошлом она была уничтожена и рассеялась по миру. Ван Линь открыл глаза, в его взгляде читалось валение. Он ненадолго задумался, а потом исчез. Вновь он появился в предгорье, в том месте, где в прошлый раз была разрушена его сумка и ножны меча. В прошлый раз он открывал пространственный разлом и искал именно их. Теперь же, разорвав пространство, Ван Линь вошел внутрь для поиска меча богатства. Этот меч был сделан из обычного металла, за 500 лет даже не знаю, есть ли еще здесь та трещина, более того, сумка была разрушена. Я не знаю, могли ли остаться следы от нее. Как же жаль, что в тот раз моя культивация была такой низкой и я не смог почувствовать секретную технику внутри меча. Ван Линь мрачно вздохнул и, распространив свою ауру, приступил к поискам. Спустя полмесяца он покинул это пространство. Его брови хмурились, он ничего не нашел. Этот меч, похоже, был разломан и полностью исчез. Я должен вернуться в школу очищения душ так быстро, как только могу, и найти много нефритов бессмертных. Нужно позаботиться о переходе на стадию Инбянь-6. Его силуэт вспыхнул и мгновенно испарился, тут же появившись около древнего массива телепортации, после активации которого он исчез из страны Чжао, западная часть планеты Сузаку, страна четвертого ранга. Это место было оккупировано семьей потомков бессмертных, выжившие монахи стали их слугами. В этот момент тело человека, стоявшего недалеко от границы этой страны и носившего соломенную шляпу, покрылось золотым светом. Ван Линь, ты, наконец-то, вернулся. На планете Сузаку мастер уже знает о твоем возвращении и надеется, что ты его не разочаруешь, произнес человек и, хлопнув по сумке, достал много нефритовых свитков. Ты помог Чжоу убить Ли Юньфэня, запечатал снежную страну. Я, Чжоу Вутай, никогда не смогу отплатить тебе, я могу лишь передать тебе эту посылку, за которую я чуть не отдал свою жизнь. Она пропитана доменом Люмей. Надеюсь, ты оправдаешь ожидания мастера и, поглотив домен Люмей, достигнешь силы Сузаку. Сказав это, он исчез. В северной части планеты Сузаку, в стране Рвандан, древний массив телепортации внезапно загорелся и из круга света появился Ван Линь. Он вышел из массива и помчался в сторону школы очищения души. Глава 414. Глава 414. Трансформации души 6. По пути к школе очищения души, Ван Линь распространял свою ауру и чувствовал множество монахов, однако выражение лица каждого было отталкивающим. Они давно пали духом, поэтому в спешке бежали. Частенько ему попадались и знакомые ауры, но после короткого обмена они мгновенно рассеивались. Он внезапно нахмурился, вдалеке он увидел более 10 монахов, к которым постепенно прибывали новые, их сознания, соединенные странной связью, медленно распространяли по округе объединенную ауру. Среди этих культиваторов было 3 стадии зарождения души, 4, а остальные были стадии формирования ядра 3. Они не заостряли внимание на ком-либо, вместо этого они проверяли каждого. Они почти заметили Ван Линя, но так как он не хотел с ними возиться, сделав шаг, мгновенно исчез, так что объединенное сознание нескольких культиваторов не смогло заметить его. Ничего не заметив, монахи продолжили свои поиски. Скорость Линя была невероятно быстрой. Вскоре он прибыл к подножию горы, ко входу великой защитной формации горы школы очищения душ. Открыв ее, он сформировал черный туман. Издалека можно было увидеть, как бесчисленное количество душ слилось в одну огромную. Надрывный печальный рев время от времени доносился из черного тумана. Казалось, что он пришел из преисподней и мог заставить любого почувствовать первородный страх. Ни один культиватор из страны Рвандан не хотел приближаться к этому месту, они просто обходили его. Ван Линь, увидев нетронутую великую защитную формацию школы, успокоился, массив был нетронут. Обеими руками он сформировал мудру и мгновенно использовал технику запечатывания душ. Затем, он открыл рот и выпустил черное облако, которое сформировало перед ним десятиметровый великий флаг душ. «Войди!» Он протянул руку вперед. Флаг душ развивался без ветра. Ткань огромного флага дернулась и обернулась вокруг тела Линя. Скрутив его, она проникла в черный туман, источаемый защитной формацией школы очищения души. Однако в момент, когда флаг ворвался в черный туман, тот разошился в стороны, давая ему дорогу. Скорость флага была чрезвычайно быстрой, словно вспышка он исчез в глубине тумана. После этого черный туман, созданный формацией, вернулся в свой первоначальный вид. Забурлив, он мгновенно заполнил прореху нахлынувшими с двух сторон волнами. За время его отсутствия, школа очищения душ сильно изменилась, из внешних учеников, оставшихся за в школе, осталась только 1/10. Также, золотых колец осталось всего 3 из 9. «Ты вернулся», — медленно произнес сухой голос со стороны кровавого кольца, тут же перед Ван Линем появился Дан Тян. По сравнению с тем, каким он был, сейчас Дан Тян сильно постарел, все его тело испускало плотную ци смерти, а в его взгляде уже невозможно было увидеть мощь. «Старший, вы», взгляд Линя замер на Дан Тяне. Он мрачно вздохнув, сразу поняв, что масло в лампе жизни Дун Тянь почти высохло. «Пр», китайская идиома, значащая скорую смерть. «Ты правильно понял, но у старика есть еще несколько лет в запасе, так просто он не умрет». Дан Тян засмеялся, этим он рассеял большое количество ци смерти. «Отлично, за эти годы уровень твоей культивации значительно вырос. Ты даже усвоил ци бессмертных. Твои кости и плоть очень уплотнились. Найди массивный нефрит бессмертных и за углом тебя будет ждать уровень трансформации души 6. Взгляд Дун Тянь вспыхнул, и он пристально посмотрел на Ван Линя. Такие изменения его сильно ошеломили. Немного подумав, Линь произнес: «Старший, есть ли здесь нефриты бессмертных?» Дан Тян поднял голову и, рассмеявшись, сказал: «Отлично, Цзэн Ню, ты вернулся в школу очищения души за нефритами бессмертных. Я боялся, что с запасом нефритов ты никогда не вернешься». Ван Линь улыбнулся и, покачав головой, сказал: «Я вернулся также и за великим флагом миллиарда душ». Взгляд Дун Тянь вспыхнул. Он посмотрел на Ван Линя глазами полными восхищения и с улыбкой сказал: «Отлично, великий флаг миллиарда душ, твой. Душа старика через пару лет тоже будет твоей, даже вся эта школа очищения душ твоя с ног до головы. Если она тебе не нравится, можешь оставить ее старейшинам школы, но ты должен помнить, когда старик попросит вернуться, ты должен вернуться. Старик попросит тебя вернуться только для того, чтобы защитить флаг миллиарда душ. Этот флаг – суть школы очищения душ. Без него она исчезнет. Эта маленькая планета Сузаку не сможет остановить тебя, Цзэн Ню. Но если когда-нибудь настанет день, и ты покинешь это место, ты должен тщательно выбрать расположение и возродить мою школу очищения душ. Ты должен построить высокую башню для культивации моей школы очищения душ. Ее достижение позволит любой стране получить 6-й ранг культивации. Цзэн Ню, слышишь?» Взгляд Ван Линя был спокоен. Этот вопрос был вполне закономерен. Нельзя получить что-то просто так, все равно ты должен заплатить. Со словами Дун Тяня Ван Линь был полностью согласен, так что после некоторых размышлений он кивнул и произнес: «Согласен». Дан Тян пристально посмотрел на Ван Линя. Спустя долгое время он вздохнул в восхищении, посмотрел на небо и про себя подумал: «Дорогой друг, я поставил все на ваши предсказания, надеюсь, в конце мы не проиграем». Он глубоко вздохнул, взмахнул рукавами и произнес: «Следуй за мной». Сказав это, он указал дорогу и повел Ван Линя за собой. Два человека в форме молнии мгновенно спрыгнули с вершины горы на заднюю часть горы школы. Там Дан Тян сформировал правой рукой технику секретного искусства и наложил ее прямо на воздух перед собой. Внезапно произошел взрыв, и огромный черный вихрь закрутился в пространстве. Сквозь этот черный вихрь сновали туда-сюда бесчисленное множество черных молний, наполняя воздух аурой опасности. «Это место – запретная зона моей школы очищения душ. Только лишь старейшины, достигшие необычайных высот в техниках запечатывания, могли войти внутрь. Как хранитель врат я проведу тебя, так мы не нарушим предписаний». Дан Тян двинулся и вошел в вихрь. Ван Линь немного задумался, хотя поверхность вихря и была обычной, но все его чувства кричали об осторожности, поэтому он последовал за ним. Войдя внутрь, Ван Линь почувствовал то же, что обычно чувствовал, проходя через массив телепортации. В мгновение ока он оказался внутри громадной пещеры. Прямо напротив него пещера сужалась, и на стене висели 30 табличек с именами предков, сделанных из нефритов бессмертных. На этих табличках все прошлые культиваторы трансформации души школы очищения душ. Дан Тян встал напротив табличек и поклонился. Ван Линь повторил за ним. Сейчас был первый раз, когда в глазах Дун Тянь отобразилась легкость. Он, слегка кивнув, двинулся вперед и ударил стену. От удара стена сдвинулась, мгновенно все вокруг наполнилось треском разрушающейся пещеры. «Цзэнню, сядь», скрестив ноги. «В моей школе очищения душ нефритов бессмертных осталось не так много. В прошлом, после четверых святых их было много, но за десятки тысяч лет мы выпустили 30 монахов уровня трансформации души 6. Поэтому те запасы давно кончились. Все, что осталось, это то, что я со своим младшим собратом добыли в царстве бессмертных. Боюсь, для тебя их будет недостаточно, но ты не должен беспокоиться. Когда тебе станет не хватать нефритов, старик поведет тебя воровать. Я уверяю тебя, очень скоро ты достигнешь стадии трансформации души. С тех пор, как мой учитель стал старейшиной, никто из школы очищения душ, находясь на уровне трансформации души, не заботился о нефритах бессмертных. Они всегда вооружались флагом миллиарда душ и летели отбирать их у других школ. Если им не хватало, то они воровали еще больше. Если им опять не хватало, они снова шли и отбирали нефриты. И наконец, рано или поздно, они набирали нужное количество. В годы моего трансформации души мой учитель взял флаг души и обворовал все секты трех стран пятого ранга. Равнодушно произнес Дан Тян, а его глаза горели гордостью. Услышав это, Линь криво улыбнулся. Про себя он подумал, что школа очищения душ была чрезмерно наглой. Этот великий флаг миллиарда душ мог заставить отступить даже самого Сузаку. Обладая таким сокровищем, школа могла спокойно бесчинствовать в свое удовольствие. Неудивительно, что у них было так много монахов уровня трансформации души 6. Все нефриты бессмертных, которые они использовали, были украдены. В этот момент звук взрывов вокруг стал намного яростнее. Земля затряслась, и с непрекращающимся трескающим звуком из-под земли вылезли два огромных куска нефрита бессмертных высотой в человеческий рост. Плотная ци бессмертных тотчас же наполнила все вокруг. Ван Линь пристально посмотрел на эти два нефрита. Их качество было ниже тех, что ему довелось использовать, но все же эти нефриты были невероятно огромны. Ци бессмертных, содержащаяся в них, была поистине колоссальной. Ван Линь, глубоко вздохнув, сел, скрестив ноги, и приступил к технике дыхания. Два огромных нефрита окружали его с обеих сторон. Они испускали безграничную ци. Как только энергия отделялась от них, она тут же была поглощена Ван Линем. Его тело было подобно огромному вихрю, бешено поглощающей ци бессмертных. Ци, покрывавшая нефриты, почти была видна невооруженным глазом. Она походила на белое облако, соединенное прямыми лучами с его телом, которое жадно поглощало ее. Стоящий неподалеку Дан Тян одобрительно кивнул. Немного подумав, он хлопнул по своей сумке, и в его руке появились маленькие белые флаги. Взмахнув рукой, он расположил эти 7 флагов вокруг тела Ван Линя. Немедленно 7 флагов соединились между собой белой линией, формируя неправильный многоугольник. «Встань!» Обе руки Дун Тянь сформировали мудры. Один из флагов поднялся вверх над Ван Линем и соединился с остальными. Мгновенно образовался белесый занавес, полностью укрывший его. «Цзэнню, под моей формацией твое поглощение силы бессмертных, как и трансформация духовной силы, пройдет быстрее, старик ничего не пожалеет для тебя». Неисчерпаемая духовная сила со всех сторон давила на каждую пору в его теле. Через них она бешено проникала внутрь, непрестанно изменяясь и позволяя духовной энергии быстро трансформироваться. Постепенно Линь забыл о времени, он целиком погрузился в ци бессмертных, сжимающуюся в его теле. Медленно, понимание силы бессмертных росло в нем. Уровень трансформации души 6, это трансформация силы, смешивание своей ци и ци бессмертных. Можно сказать, что только управляя ци бессмертных, можно стать по-настоящему сильным. Монах уровня трансформации души управляет ци бессмертных. Его магическое оружие, которое раньше требовало для активации ци, становится бесполезным, так как оно не может выдержать давление ци бессмертных, а значит не может быть активировано и использовано. Все в этом мире одинаково, также есть и магическое оружие, которое можно использовать только с применением этой силы, только так оно покажет свою истинную мощь. К примеру, меч бессмертного и боевая колесница. Время шло, и наконец огромное количество ци бессмертных было им поглощено. В этот день два нефрита бессмертных, стоявших вокруг Ван Линя, издали трескающие звуки и разломались. Глава 415. Традиции. На нефрите бессмертных, что находился перед Ван Линем, возникла трещина, и разделила его надвое, словно шрам. Трещина становилась все больше и больше, и постепенно нефрит становился более тусклым, и со временем стал серого могильного цвета. В тот день он выжал последний сгусток энергии из этого нефрита, после чего он щелкнул и разрушился окончательно, превратилась в горку порошка на земле. Одновременно с этим нефрит позади него также развалилась. Волосы на голове Ван Линя зашевелились, в его тело хлынула волна ци, во много раз сильнее и гуще прежнего. Великая мощь растеклась по его телу. 7 флажков не выдержали этого, задрожали, а потом и вовсе повалились на земь. Ван Линь медленно поднял голову, а после встал. Глаза его блестели, его вид был расслабленный. 1/3 завершена. Ван Линь перевел взгляд на Дунь Тянь, сидящего рядом в позе для медитации. Дунь Тянь открыл глаза, улыбнулся и произнес: «Неплохо. Пойдем, старик приведет тебя к нефриту бессмертных. Это традиция в моей школе очищения души. И хотя сейчас потомки бессмертных подняли смуту, эту традицию прекращать нельзя». Дунь Тянь хохотнул, отбросил правую руку, и в воздухе тотчас же возник черный водоворот, в который он вошел. Губы Ван Линя расползлись в улыбке, он последовал за ним. Появившись вновь, они двое оказались посреди пустоты за воротами школы очищения души. Дунь Тянь держал руки за спиной, под ногами у него возникло белое облако и понесло его вперед. Ван Линь медленно следовал за ним. Мысли его были далеко, он ощущал прилив духовной силы. К этому моменту большая часть ци бессмертных в его теле усвоилась, превратившись в его духовную энергию. Так его уровень культивации возрос, но для усиления плоти и костей основного тела требовалось больше энергии, поэтому было необходимо найти еще нефритов, и тогда он сможет окончательно перейти на уровень трансформации души 6. В государстве Билу было одно недоступное взору место, трясина на краю страны, там располагался мир мертвой тишины, на 10 000 ли вокруг не было видно ни следа человека. Это была долина змей, насекомых и других ядовитых тварей, долина болот. Даже монахи не рисковали сюда соваться. Здесь всегда со свистом роились насекомые, они правили здешними местами. В болотах водились чудовища, но на поверхность они всплывали редко, поэтому ядовитые твари были основной угрозой. В государстве Билу каждый знал, что в болото западной части страны соваться не стоит, это проклятое место особенно для простых людей. В этих землях находилась школа Чжимадао. П.П. Порочный путь единорога, это была особенная школа, у них не было ворот, не было дворца, она была рассредоточена, разбросана по болотам. Среди этих болот было несколько районов, хотя они были совсем небольшими, там можно было жить. Вдруг со стороны болот послышались гневные вопли, и 2 человеческих силуэта обратились молниями. Раздались свистящие звуки, земля задрожала. Эти 2 человека знали, что надо отступать. «Без Дунь Тянь, тут нет нефрита!» — прокричал старик, одетый в пурпурный халат, в оба уха которого вцепились кровососущие скалопендры. Второй была старуха, одетая в холщовое платье, хотя на лице ее было немало морщин, глаза ее горели. Сухо откашлялась, она перебила старика, смотря на Дунь Тяня: «Без Дунь Тянь, в этот раз не получится достать тебе нефрит бессмертных. Когда потомки бессмертных пришли сюда в прошлый раз, старуха получила серьезное ранение и использовала нефрит для излечения своих ран. На сегодняшний день я восстановилась только наполовину, и нужно больше, так что тебе отдать не могу». Взгляд Дунь Тяня застыл, упав на старуху. Он дотронулся пальцем между бровей, из его лба хлынул домен смерти. Хриплым голосом он проговорил: «Я не продержусь 2 лет». Старуха задрожала, а лицо ее изменилось. Лицо старика в пурпурном халате тоже исказилось. Он шепотом проговорил: «Вы все сумасшедшие в школе очищения души. Из-за своего долголетия совсем не бойтесь смерти». Дунь Тянь хохотнул и произнес: «Верно, я не продержусь и 2 лет, и вовсе не боюсь смерти. Дайте мне сегодня нефрит бессмертных, и я уйду». а не дадите, я буду с вами драться, и придется истребить всю нечисть в здешних болотах». Старик в пурпурном халате гневно рассмеялся, и уже собирался что-то сказать, но старуха, сухо кашлянув, произнесла первое: «Бес, к чему это все? Ты же знаешь, что мы двое можем легко расправиться с тобой, а уж этот малек рядом с тобой, уж точно погибнет». Ван Линь слабо улыбнулся, провел правой рукой по пустоте и из мешка вылетел духовный меч. Хотя Ван Линь еще не достиг трансформации души 6, полностью, но уже мог использовать свою ци. Чтобы использовать духовный меч, нужно было управлять ци. Наполненный ци, этот меч вдруг заискрился слепящим пламенем, от него растеклась мощь. Линь взмахнул им, и он засиял еще сильнее, издавая свистящие звуки. Старуха исказилась в лице, молниеносно стукнув свой мешок, достала оттуда черепаший панцирь, преградив путь мечу. Кряк! Донесся громкий щелчок, и черепаший панцирь раскололся, превратившись в пыль. Но и меч разлетелся осколками. Старуха скривилась, человек в пурпурном халате рядом с ней тоже изменился в лице. Они, не отрываясь, смотрели на Ван Линя. «Уважаемые, вы, правда, считаете, что младший точно сегодня погибнет?» — произнес спокойно Ван Линь. «Кто ты такой?» — спросила удивленно старуха. Меч излучал огромную духовную силу, она не ожидала подобного. Она знала, что Ван Линь находится на стадии между формирования души 5 и трансформацией души 6. Старуха не считалась с монахами такого уровня, но она точно не ожидала, что у человека перед ней имеется нефрит бессмертных. Ученики школы Чжимадая не водили дружбы между собой, каждый был сам по себе. Их специализацией были снадобья из насекомых, так что здешние болота были им на руку. Сегодня в небе над болотами возникло два силуэта. Один старый, другой молодой. Старый был одет в черное, волосы его были сплошь седые, кости обтянуты тонкой кожей. Он держал руки за спиной, смотрел ледяным взглядом и источал аромат такой, что все ядовитые твари в ужасе разбегались. Второй был совсем молодым, он был одет в белые одежды, волосы завязаны на затылке. Хотя в нем не было ничего выдающегося, но он оставлял впечатление неординарного парня. Особенно его глаза, он обладал проникновенным взглядом. Создавалось ощущение, что он мог легко отличить хорошее от плохого и без слов понимал настроение людей. Это были Дуньтянь и Ван Ли. Дуньтянь явно делал подобное раньше. Вместе с Ван Линем он прибыл сюда, оглядел болото и со вздохом произнес: «Ценю, хотя эти чжимадая будут ходить вокруг да около, я говорю тебе, я их хорошо знаю. В то время, мой учитель привел меня сюда отнимать у них нефриты бессмертных, их секта была в 3 раза быстрее и проворнее всех остальных». Договорив, он схватил правой рукой пустоту, и миллиарды флагов ограничений появились у него в ладони. Когда эти флаги, величиной в 10 метров, появились у него над рукой, его мощь возросла. Смотря вниз на болото, Дуньтянь тряхнул рукой, и из флагов со свистом вырвалось множество душ, разлетевшихся во все стороны. В этот миг небо изменило цвет, созвездия и звезды смешались. Пространство наполнилось душами, ревом и рычанием. Флаг, контролирующий души, назвался флагом души, контролировался с помощью ци. Этот флаг не мог заключить в себя большой объем ци. Его нечасто можно было встретить в государствах культиваторов. Все монахи уровня трансформации души 6 гонялись за этими флагами и часто владели одним из них. Существовала разница между духовными и обычными талисманами. Монахи, обладающие первыми, были намного сильнее. Еще были флаги, которые представляли из себя нечто среднее между флагами души и духовными талисманами. Они могли управлять ци, хоть и не сильно, но они увеличивали мощь обладателя и были сильнее флагов души в несколько раз. Флаг ограничения и флаг миллиарда душ были именно такими талисманами. Глава 416. Глава 416. Вторая мировая война с потомками бессмертных. На вопрос старухи Ван Линь рассмеялся: «Ваш покорный слуга, Ценню». Старуха взглянула на Ван Линя и медленно проговорила: «На уровне формирования души 5 умудрился погубить Ли Юаньфэна из государства Сюэю и убил предводителя клана демонов-великанов. Но сегодня то тебе от меня, старухи, никуда не деться». Старуха вздохнула про себя, хотя она и была на последней ступени стадии трансформации души 6, и ей почти ничего не стоило разделаться с этим Ценню, но тут был и Дуньтянь, поэтому шансы ее убить его сводились к нулю. Посмотрев на стоявшего рядом старика, старуха вздохнула вновь. Лицо старика было мрачнее тучи, Он был всего лишь на первой ступени стадии трансформации души 6. Он признался сам себе, убить Ли Юань Фэна и ему самому было бы нетрудно, но вот одолеть предводителя клана Тролли навряд ли было бы ему под силу. А этот парень перед ним погубил их обоих. И хотя он еще не достиг трансформации души, старик смотрел на него как на равного. Дунь Тянь хохотнул, он был доволен тем, как Ван Линь проявил себя. Люди из школы очищения души вполне этого заслуживают. Хватит болтать попусту, согласно правилам, я должен получить половину ваших нефритов бессмертных, сказал Дунь Тянь. Старуха задумалась на время, взглянула на Дунь Тяня, сверкая глазами, и ответила: половину можно было бы, но, без, вот-вот наступит вторая война с потомками бессмертных, и если мы проиграем, ты должен будешь нам помочь. Дунь Тянь, посмотрев на старуху, произнес: тогда дай посмотреть, сколько там у тебя нефритов. Старуха горько усмехнулась, достала из-за пазухи мешок, не глядя швырнула его Дунь Тяню. На, довольствуйся. Дунь Тянь поймал мешок и изменился в лице, взглянув на старуху, сказал: какие же вы все крысы, старшие поколения школы Чжимадао. В прошлый раз мой учитель унес от вас так много нефрита, каким же чудом у вас их такое количество? Или у вас есть какой-то способ добывать новые? Старуха и глазом не повела, спокойно ответила: не задавай мне таких вопросов, помни про свое обещание. Договорив, она в одно движение исчезла вдали. Старик в пурпурном халате внимательно смотрел на Ван Линя в задумчивости, потом двинулся на него, со сложенными руками на уровне груди, а потом резко развернулся и тоже унесся прочь. Таким образом Дунь Тянь вместе с Ван Линем заполучили большое количество нефритов бессмертных в государстве Билу. Должно быть, дурная слава о школе очищения души разнеслась на тысячи ли, и остальные школы и кланы отвернулись от нее. Но традиция была такова, что в конце концов все отдавали нефриты. Видал, так я делаю дела уже целую вечность, потом ты тоже станешь этим заниматься, смотри не опозорь мое славное имя, со смехом сказал Дунь Тянь, хлопнув по своему мешку. Хотя домен смерти на его теле был еще очень плотный, но Ван Линь явно чувствовал, что у него внутри было какое-то новое ощущение свободы. Когда-то в моей школе очищения души был предок, пытавшийся заполучить треножник. У него было в несколько раз больше нефрита, чем сейчас у нас с тобой. В конце концов он разгромил звезду Сузаку, создав флаг 10 миллиардов душ, и завладел тысячами нефритов бессмертных. Продолжал рассказ Дунь Тянь. Ван Линь горько усмехнулся. Он представил себе, насколько Лао Гуаю, с планеты Сузаку, тогда пришлось несладко отдать столько нефрита. В конце концов, школа очищения души издавна владела флагом миллиарда душ, и почти каждый из учеников школы был тираном и самодуром. Я догадываюсь, почему школа очищения души, изначально относящаяся к государству пятого уровня, пришла в такой упадок и докатилась до того, что в ней осталась лишь одна семья, подумал про себя Ван Линь.